Погребок был переполнен летописцами и солдатами, свободными от дежурств и покинувшими служебные палубы. Исхак проталкивался к стойке, заработав массу раздраженных окриков и угрожающих восклицаний, которые, как он знал, никогда не перерастут в настоящую стычку. Он заказал пластиковый стаканчик. В погребке избегали любых затрат, чего-нибудь свежеприготовленного, хоть машинного масла, если только оно не прикончит его на месте. В уплату он бросил на деревянную, покрытую пятнами стойку бара, несколько медиков. И после этого его карманы окончательно опустели. Все разговоры вокруг него велись на одну и ту же тему. Высадка на поверхность, измена, Хорус, Хорус, Хорус. Но больше всего его заинтересовал тон, преобладающий в обсуждениях. Император покинул Великий Крестовый Поход. Хорус был предан своим отцом. Восстание оправдано. Эти фразы повторялись снова и снова уже больше месяца, все время, пока флотилия была в варпе. Исхак тронул за плечо одного из выпивавших. Человек обернулся, продемонстрировав занимательную географию шрамов, покрывавших лицо. Он был в форме эухарцев и с пристегнутой к поясу пистолетной кобурой. «Скажи-ка, почему ты считаешь, что все это оправдано?» – заговорил Исхак. «По мне, так это обычное предательство». Эухарский пехотинец ухмыльнулся и отвернулся к своим приятелям. Исхак снова похлопал его по плечу. «Нет, правда, мне интересно, как ты на это смотришь?» «Отвали, парень!» «Просто ответь на вопрос», — с улыбкой настаивал Исхак. Ухмылка эухарца могла бы показаться угрожающей, если бы не застрявшие в зубах остатки недавнего ужина. Воитель покорил половину галактики, верно? А император уже полстолетия прячется на Терре. Исхак решил, что это типично солдатская логика. В то время как один человек занимается неизмеримо сложным управлением Межзвездной империей, его уважают гораздо меньше, чем того, кто ведет войну самыми простыми и агрессивными методами, всегда имея тактическое, численное и материальное преимущество. «Позволь мне прояснить этот вопрос», — Исхак изобразил задумчивость. «Ты восхищаешься человеком, у которого имеется достаточно большая армия, исключающая всякую возможность поражения в войне, но обвиняешь того, кто осуществил основной замысел и на самом деле управляет Империумом?» Эухарец ответил на вопрос летописца еще одной усмешкой и повернулся к нему спиной. На какой-то момент Имажис задумался, не пропустил ли он во всем этом что-то самое главное. Несущие слово прибыли сюда по приказу императора, чтобы положить конец мятежу Хоруса. И вдруг люди из обслуживающего персонала и экипажа практически единогласно одобряют действия Хоруса. Он отхлебнул напиток и тотчас пожалел об этом. «Великолепно», — сказал он девушке за стойкой бара. Разговор вокруг него продолжался. Исхак позволил ему впитываться в мозг, как делал много вечеров подряд, предпочитая слушать и не говорить, подслушивать и не стыдиться этого. Он был пассивным собирателем общественного мнения. Так намного легче избежать потасовок. С тех пор, как погребок стал местом солдатских сборищ, тут не обходилось без драк. «Несущие слова не станут нападать на Хоруса», — послышался непоколебимо уверенный голос. «Это не война. Они собрались для переговоров. Будет война, если переговоры сорвутся. Император – это пережиток объединительных войн. Теперь от правителей Империума требуется нечто большее». Хорус не совершил никакого преступления. Император испугался и потому так резко реагирует. «До сражения дело не дойдет. Ларгар этого не допустит». «Неужели император не покинет Терру, чтобы с этим разобраться?» «Да какое ему дело до Империума?» «Я слышал, Хорус собирается вести других примархов на Терру». Исхак оставил недопитый стакан и направился в свою каюту на жилой палубе для гражданских лиц. Он пытался убедить себя, что с него хватит дрянных напитков и подстрекательских разговоров. Но истина была намного прозаичнее. У него не осталось денег. На полпути к своей спальне он решил изменить курс. Если сидеть и скучать в своей комнате, ничего не достигнешь. Даже не имея денег на приличную выпивку, можно заняться тем, чем он занимался в первые ночи после того, как попал во флотилию легиона. Это его долг, о котором он, к добру или к худу, в последние недели совсем забыл. Его бесконечные попытки добиться встречи с одним из представителей Гал Ворбак каждый раз безоговорочно отклонялись. Уединение Алых Воинов оказалось нерушимым, и поговаривали, что доступ в комнаты для медитации закрыт даже для кустодис. Бесконечные отказы и отсутствие сражений умерили честолюбивый пыл летописца. Но если больше нечем заняться, пора снова вернуться в игру. Исхак проверил заряд энергетической батареи Пиктора и отправился на поиски того, что принесет ему известность.